Глава 60. Камила. «Оставайтесь в салоне, скоро подъедет машина», — произносит Виктор, прежде чем выйти поговорить с виновниками аварии. «Хорошо. Соглашаюсь, потому что он ждет моего ответа». Охранник выходит под дождь. Парни уже бегают вокруг автомобилей, ругаются. Несмотря на закрытые двери и шум дождя, в салон все равно проникают сердитые голоса. Рассмотреть, что они делают, не выходит, стекла запотели, с обратной стороны покрылась россыпью капель. Отвлекаюсь на звонок мобильного. Сердце подскакивает в груди, когда вижу на экране имя любимого. «Привет!» От радости сбивается дыхание, голос звучит низко. «Моя девочка ждет меня!» Не спрашивает, утверждает. Сексуальные ноты в его голосе поднимают волну мурашек по коже. «Я жутко соскучился, хочу к тебе!» «Я тоже». Ответить не успеваю, дверь с моей стороны резко открывается, едва не срываясь с петель. Незнакомый парень тянет ко мне руки. Под капюшоном не получается разглядеть черты его лица. Если меня спросят, как он выглядел, я не опишу, но точно знаю, что его лицо злое. Страх начинает топить сознание раньше, чем парень приступает к действиям. «Выходи!» Трубку телефона все еще держу возле лица. Слышу голос Левы, но слов разобрать не могу. «Ты кто?» Повышаю голос, потому что напугана. Пытаюсь вырвать руку, которую этот псих неожиданно схватил и сжал с такой силой, будто пытался переломать кости. «Что ты возишься? Тащи ее быстрее!» — орет другой за его спиной. Его лицо тоже скрыто капюшоном. Приходит осознание, что они прячут свои лица от камер видеонаблюдения. «Где Виктор?» Не слышу свой голос из-за шума крови в голове. Происходит что-то очень плохое. «Ками, что происходит?» Встревоженный голос Бессонова касается слуха, прежде чем парень замечает смартфон. Вырвав его из моей руки, бросает на землю. «Меня пытаются похитить!» Отмерев от шока, кричу во всю силу легких. Успеваю предупредить. В следующую секунду тяжелый ботинок разбивает экран, втаптывая телефон в землю. Отползаю глубже в салон. Из-за страха забываю все навыки самообороны, которые папа прививал с детства. Но до последнего пытаюсь отпихиваться ногами и кричать, звать на помощь. Животный страх не дает дышать. «Что ты возишься?» Дверь открывается с другой стороны. Меня хватают за волосы и тянут из салона. Скольжу по гладкой коже руками, пытаясь хоть за что-то зацепиться. Как же это больно! Он с меня скальп собирается снять? От слез, выступивших на глазах, почти ничего не вижу. Другой похититель бьет меня по рукам и ногам, чтобы я не цеплялась. Он может мне переломать пальцы, в его действиях нет ни грамма жалости. Изловчившись, наношу ему удар в лицо. На мне лоферы на толстой подошве, удар тяжелый. Нападавшего отбрасывает назад. Крик его боли музыкой врывается в сознание, пробуждая от шока. Второму похитителю все-таки удается вытащить меня из салона автомобиля. Оказываюсь на мокром асфальте. Одежда тут же впитывает влагу, холодом обжигает кожу. Но это мелочи из моих возможных проблем. Недалеко лежит Виктор. Кровь на его лице смывает дождь, но она продолжает бежать, окрашивая лужи в черно-красный цвет. Расстояние между нашими машинами мизерное. Это, мне кажется, их просчет. Не ожидали, что я буду сопротивляться, а теперь не знают, как тут развернуться и запихать заложницу в свою машину. «Бросьте ее, бросьте! Поехали!» — орет тот, кто остался на месте водителя. «Сюда охрана бежит!» Продолжает кричать, мотор ревет, машина газует на месте. «Сейчас менты подъедут». Как только хватка на моей голове немного ослабевает, кручусь на месте так, чтобы иметь возможность ударить ногой. «Спасибо, папа, что научил». Бью точно в цель. Резкий звук хруста коленного сустава проходится по натянутым нервам. К горлу подступает тошнота. На практике прием я не использовала. Но, судя по воплю, все сделало идеально. Разрыв крестообразных связок причиняет адские муки. Получаю удар в лицо от второго похитителя. Пространство расплывается, и это никак не связано с дождем. Боюсь потерять сознание, ведь тогда не смогу сопротивляться. Хватаюсь за диски на колесах, тонкие пальцы легко проходят в проемы и сжимают литые прутья. Парень пытается дергать меня за плечи, в тонкую кожу пальцев впиваются острые металлические края. Но я не сдаюсь. «Брось ее! Я уезжаю! Идите нах... со своей затеей!» Водитель захлапывает дверь, но прежде чем он срывается с места, похитители кричат: «Стой! Стой, серый!» Я получаю удары ногой в ребра и в живот такой силы, что сгибаюсь от боли. В глазах темно, а голову разрывает от напряжения. Заваливаюсь на асфальт и отдаюсь темноте.